От резкого движения опрокинулась банка с краской, стоявшей рядом с ними. Алая краска разлилась по белому холсту, как разинутый в крике рот. Лежащая на спине женщина увидела расползающееся пятно, и ей показалось, будто из ее тела разом излилась вся кровь. И в этот момент партнерша стала соучастницей почти ритуального слияния. В своей страсти она была словно фурия и стонала все громче, в полной синхронности с яростными рывками партнера. Это был некий бешеный горизонтальный танец, где разрисованные фигуры казались древними граффити на белом фоне, а их первобытные жесты заключали в себе двоякую цель — плотское насыщение и стремление до бесконечности оттянуть кульминацию. Безымянная женщина не ведала о том, что Джерри убежден в бессмысленности нелепого хлопания ягодицами, словно крыльями бабочки на шелке. Он был убежден в этом, как и в том факте, что любой художник в силу своей принадлежности к данной профессии носит в себе ростки самоуничижения, всего того, что одновременно является карой и благословением искусства. Оба они были неудачники. Сколько б ни прошло безымянных женщин через холсты, сколько б ни скользили кисти по их гостеприимной поверхности, все творения бесследно исчезали из памяти, будучи лишь краткой вспышкой замысла, притушенного истинными или мнимыми образами, которые подставляет нам жизнь. Человека нельзя вписать в круг или в квадрат, поскольку ни круга, ни квадрата нет, а главным образом нет самого человека. Долгим хриплым стоном безымянная женщина возвестила об оргазме, тщетно пытаясь ухватиться за натянутый холст, а мозг Джерри был так взвихрен действием наркотиков и секса, что выдержать дольше он не мог. Вскочив и яростно мастурбируя, художник щедро оросил спермой контуры пляски на холсте, будто желая оплодотворить его своей безумной кощунственной дрожью. Безымянная женщина поняла это, и сознание своей причастности к мастерству повергло ее в новый, еще более сильный пароксизм наслаждения. Она резко, точно защелкнутый пружинный нож, скрючилась и застыла в позе зародыша. Утратив мотивацию, Джерри соскользнул на пол и обратил взор к окнам, выходящим на Ист-Ривер. Хотя студия его находилась на 7-м этаже, он углядел лунное мерцание на грязной поверхности воды, которую этот блеск слегка облагородил. Джерри чуть повернул голову и нашел глазами светящийся диск в крайнем левом углу окна. Накануне вечером по радио передали, что ожидается затмение, его можно будет наблюдать на этом берегу. И тут же, словно по волшебству, черная змейка вгрызлась в бесстрастный светящийся круг. Джерри вздрогнул от вновь нахлынувшего возбуждения. Ему вспомнился ужас, пережитый всей Америкой 11 сентября 2001 года, когда шаткая надежность бытия обернулась великим страхом. Грохот от удара первого самолета достиг распахнутых окон его мастерской. За ним последовала смесь человеческих воплей, сирен и неразборчивых звуков, которыми сопровождается паническое бегство. Джерри поднялся на крышу дома в конце Уотер-стрит и оттуда стал безмятежно созерцать удар второго самолета и шедевральное обрушение башен-близнецов.